Глава 9. Перед началом работы с мертвым материалом убедитесь, что соблюдены правила безопасности. Пособие для начинающего некроманта. На некромантию я, естественно, опоздал и явился, когда опрос закончился, а мэтр Кром подыскивал жертвы для практической работы. Первый оказался один из приятелей Верии, щуплый, болезненного вида подросток, с нервно сжатыми кулаками, который в момент моего прихода переминался с ноги на ногу возле секционного стола. А вторым бедолагой должен был стать Светлый, который на прошлой неделе насмехался над моей препарированной крысой. Увы, при виде меня на лице старого мэтра появилась нехорошая улыбка, и несостоявшаяся жертва была возвращена за парту. «Адепт Невзун! Вы очень вовремя решили нас посетить. По традиции, ассистировать на практике я вызываю именно опоздавших, так что милости прошу». В полнейшем молчании, добравшись до парты, из-за которой сочувствующе смотрела Верия, я бросил сумку и также молча поднялся на кафедру. «Очень хорошо», — без тени улыбки заметил Лонер. «Думаю, адепт Денора не будет возражать против вашей помощи. Тем более в прошлый раз вы показали себя наилучшим образом». Стоящий возле секционного стола паренек зыркнул на меня из-под лоби и тут же отвернулся. Я, пожав плечами, подошел к столу с другой стороны и выжидательно замер. «Ну, с чем нам предстоит столкнуться?» «Учебник не хотите взять, молодые люди?» — осведомился у нас некромант. Мальчишка вздрогнул, кинув быстрый взгляд на готовую подсказку, мирно покоящуюся возле преподавателя. Прикусил губу от досады, но счел, что возвращаться за книгой унизительно, и гордо мотнул головой. «Как пожелаете», — усмехнулся Лонер, отправляя учебник в верхний ящик стола. «Тогда приступим». По его знаку, один из сидящих на первом ряду студентов метнулся к рычагу на стене, и вокруг нас с пареньком со зловещим грохотом опустилась железная клетка. Тихо щелкнули зажимы в полу, о чем-то едва слышно зашептались затаившиеся за партами адепты. Одновременно с этим под потолком погасли магические светильники, и наше рабочее место осталось тускло освещено всего парой слабых светляков, вынесенных на этот раз далеко за пределы моей досягаемости. Метнув в их сторону недовольный взгляд, я, как и в прошлый раз, отступил к прутьям решетки и, демонстративно сложив руки на груди, самоустранился от процесса. Мальчишка же неуверенно оглянулся на учителя и нетвердыми шагами приблизился к секционному столу. «Нынешний урок, господа адепты», — начал негромко вещать мэтр Кром, «по-прежнему посвящен изучению свойств неживого. Кто из вас знает, что сложнее – поднять обычного зомби или же оживить отдельно взятую часть мертвого тела?» Верия едва не подпрыгнула за партой и первая подняла руку. «Госпожа Верия?» «Труднее оживить часть мертвого тела, учитель!» Торопливо выпалила девочка, старательно пытаясь поймать мой скучающий взгляд. «Хорошо!» — едва обозначил одобрительную усмешку некромант. «А почему?» «Потому что, поднимая зомби, некромант опирается на рефлексы мертвого тела. Они, в свою очередь, зависят от степени разрушения нервной системы. Чем свежее тело, тем проще его поднять. Разумеется, если оно подготовлено к процедуре. И если некромант использует стандартное заклинание». «А если тело не было предварительно обработано?» — заинтересованно подался вперед Лонер. «Тогда задача мага усложняется», – удивленно посмотрела на него девочка. «Потому что мертвое тело еще хранит память о своей гибели и неохотно откликается на призыв. Но заставить двигаться, не подвергшись разложению тканей, все равно проще, чем пытаться поднять загнившую плоть. Связи между органами в первом случае сохраняются, и заклинание, основанное на их использовании, будет работать легче. Следовательно, общий процесс займет меньше времени, чем попытка повлиять на разрушенные нервные узлы». Мэтр кивнул. «Правильно. Что случается, когда мы пытаемся воздействовать, скажем, на мертвую руку, лежащую отдельно от тела? Нам приходится имитировать импульсы, которые должны заставить ее двигаться, предварительно создав магическую структуру, которая будет ею управлять вместо головного и спинного мозга. А эта задача гораздо сложнее, чем воздействие на нервную систему. Напомните нам, леди, какую главу из учебника вы и ваши однокурсники должны были самостоятельно изучить к сегодняшнему уроку? 3-ю, мэтр. Она как раз описывает заклинания для создания указанных ранее управляющих структур для неживого. Задача ясна. Неторопливо обернулся в нашу сторону Лонар, знаком выражая удовлетворение познаниями девочки. Денора неохотно кивнул. «В таком случае приступайте!» Сочтя свою роль второстепенной, я даже не пошевелился, когда мой сосед рывком сдернул простыню с ближайшего лотка и не испытал никаких эмоций при виде обнаружившейся там отрезанной руки. На втором лотке лежала нога с небрежно подстриженными ногтями. Наша задача была ясна как день, и я не видел особых причин для беспокойства. «Демоны!» – внезапно сдавленно прошептал Денора, в панике уставившись на предоставленный материал. «Я не успел дочитать эту проклятую главу!» «Тем хуже для тебя!» – невозмутимо заметил я, не меняя позы. «Я, например, вообще вчера учебник не открывал». «Что же делать?» В отчаянии сжал кулаки юный мэтр. Я широко зевнул. «Пробовать? Что же еще? Надеюсь, ты хотя бы половину текста осилил?» «Да». «Ну так делай, что помнишь. Я так и быть подскажу, если что-то пойдет не так». Паренек поднял на меня недоверчивый взгляд. «Ты? Полагаешь, светлый не способен помочь урожденному некроманту?» Мальчик насупился. Покосился на притихшую аудиторию, до которой, похоже, не долетело ни единого нашего слова, и тяжело вздохнул, но потом, видимо, решил, что лучше смерть, чем позор, и мотнул головой. «Сам справлюсь». «Как хочешь», — равнодушно отвернулся я и принялся рассеянно изучать лежащую на лотке руку. Рука, кстати, была очень даже ничего, изящная, с гладкой кожей, аккуратными ноготками и весьма симпатичными пальчиками, которые принадлежали явно не мужчине. Да и срез, пришедшийся на верхнюю треть плеча, был ровным, не пилой делали. Косточки наружу не торчали, лохмотьев мышц по краям не виднелось. Даже я одобрительно хмыкнул, оценив старания лаборанта, постаравшегося максимально улучшить наши впечатления от рабочего материала. Нога, правда, принадлежала другому объекту и, судя по количеству растительности, являлась мужской, да еще и со следами незаразного заболевания на ногтях. Была, если можно так выразиться, свежей. Явно обрабатывалась тем же самым человеком, что и женская ручка, и не должна была доставить мелкому особых трудностей даже с учетом его неподготовленности. «У вас возникли какие-то затруднения?» «Адепт Денора!» Словно нож прорезал сгустившийся воздух, холодный голос учителя. Паренек вздрогнул. «Нет, я просто... я сейчас...» И, наконец, сделав выбор, торопливо потянул к себе лоток с изящной женской ручкой. Я фыркнул про себя. Даже глупому первокурснику, почти незнакомому с предметом, должно быть ясно, что рука у человека устроена гораздо сложнее, чем нога. Точнее, она выполняет намного больше функций и участвует в большем количестве действий, необходимых для жизни. Следовательно, разбудить ее и заставить нормально работать будет на порядок труднее. Так что зря мальчик польстился на стриженные ноготки и чистую кожу. С ногой было бы намного меньше сложностей. Ну, да это дело не мое. Проследив за тем, как сосед начинает формировать над лотком первые узоры заклинания, я не удержался и снова зевнул. Эх, жаль, что тут стульев нет. А то пока мелкий закончит, я устану подпирать решетку. «Вам скучно, Невзун?» Неожиданно ласково осведомился Лонар, когда я поменял позу и, прислонив голову к прутьям, широко зевнул в третий раз. «Тогда, может, вы поможете коллеге?» Он отказался от моей помощи. Бесстрастно отозвался я, краем глаза следя за успехами мелкого, которые, надо сказать, были весьма и весьма скромными. Лонер прищурился. «А вам известна причина, по которой он это сделал?» «Нелепые предрассудки, мэтр», также безэмоционально заметил я, и, помолчав, все-таки решил подлить масло в огонь. «Правда, именно они изживаются труднее всего. Человеческой натуре свойственно цепляться за всякие глупости». Денора, метнув на меня уничтожительный взгляд, фыркнул. «Можно подумать, от тебя будет какой-то толк». «А что? Полезное, знаешь ли, для здоровья занятие», — лениво отозвался я. «Какое?» — с подозрением сощурился темный. «Думать», — с убийственной серьезностью пояснил я. «Хотя бы иногда». В зале раздался приглушенный смешок, и мелкий моментально вспыхнул. «Да что ты понимаешь в темном искусстве? Ты светлый». «А ты?» — усмехнулся я. «Даже защитные руны не нарисовал, прежде чем приступать к работе». «Руны?» — испуганно замер мальчишка. «Какие руны?» А потом оглядел лоток и, спохватившись, вытащил из-за пазухи мелок. «Тьфу ты, демоновы внутренности, совсем из-за тебя забыл». Я насмешливо посмотрел на его заолевшие щеки. «Уверен, что тебе помощь не нужна?» «Нет, твое присутствие меня отвлекает». Гневно раздул ноздри пацан и, бросив едва начатое заклинание, принялся пачкать секционный стол своими каракулями. «Вот видите, мэтр», — сокрушенно развел руками я, — «он считает, что сам справится». Лонер скривился, а мальчишка начал черкать мелком еще яростней. Надо сказать, получалось у него далеко не так хорошо, как у Верии. Но тем не менее, защитные знаки он кое-как нацарапал. Пацан, бурча что-то себе под нос, вернулся к прерванному заклинанию, но с неприятным удивлением обнаружил, что оно успело уже полностью распасться. Беззвучно застонав, он кинулся подбирать бесполезные обрывки, стараясь придать им прежнюю форму. Разумеется, не сумел этого сделать и обозлился еще больше. Стал совершать одну ошибку за другой. Попытался начать сначала и не смог. А когда заметил мое насмешливое лицо и то ленивое внимание, с которым я следил за каждой его оплошностью, неожиданно взбеленился. «Отвернись! Ты мне мешаешь!» Честное слово, я едва не расхохотался от такого обвинения. Бедный ребенок! Как же он боится ошибиться! И как страшно ему показать, что на самом деле он ничего не помнит из недочитанной главы. Эх, дети! Чтобы не смущать сопляка, я послушно отошел к противоположной стороне решетки и уставился на темный потолок. «Очень удобная позиция», — не преминул съязвить мэтр Кром. «Невзун, а если от этого мальчика когда-нибудь будет зависеть ваша жизнь?» «Спаси и сохрани меня, небо, от такого кошмара!» — непритворно ужаснулся я, заметив, как исказилось от этих слов лицо и без того взвинченного мальчишки. «И все же», — неожиданно настоял Лонер, — «неужели вы не попытались бы ему помочь?» Я отрицательно качнул головой. «Нет». «Что, зазорно помогать некроманту?» «Я не делаю различий между светлыми и темными магами», — спокойно отозвался я, покосившись на беспомощно застывшего сопляка и его неуклюжее заклинание, которое не собиралось принимать законченный вид. Но и жизнь свою я бы ему не доверил. Мальчик слишком самоуверен, невнимателен и очень плохо подготовлен. «Именно так?» — неожиданно нахмурился маг. «Именно в такой последовательности?» Я равнодушно кивнул. Если бы он мало знал, но был готов выслушать совет, это меня вполне бы устроило. Если бы он оказался слаб, но при этом не погнушался воспользоваться помощью, мы бы сработались. Если бы он был горд своей профессией, но не ослеплен гордыней, мое присутствие не показалось бы ему унизительным. Только сильный способен признать свои ошибки, и только мудрый не станет лгать самому себе. Однако мой коллега еще слишком молод, легко поддается на провокации, не уверен в себе и полон совсем уж детских страхов. Так что нет, мэтр Кром, я бы не доверял ему свою жизнь. «Как бы вы тогда поступили?» Неестественно ровно осведомился некромант. «Предпочли бы умереть, не попытавшись спастись?» «Зачем? Я бы просто все сделал сам». «А вы бы смогли?» Неожиданно наступившей тишине переспросил Лонер. «Вы так уверены, что у вас бы все получилось правильно?» Я улыбнулся, ощутив себя на перекрестке многочисленных взглядов. «Может, кто-то еще не в курсе, но в нас течет одна и та же сила. Только одна ее часть более подвижная, податливая, активная и как нельзя лучше подходит для атакующих заклинаний. А вторая, напротив, медлительна и крайне неповоротлива. Поэтому лучше подходит для защиты и создания долгосрочных заклятий. Разделение на светлых и темных весьма условное. Владея разными частями силы, мы все же не являемся полными противоположностями. И многое из нашего искусства доступно даже такому увольню, как я, просто требует большего сосредоточения и гораздо больших усилий». В аудитории снова послышались шепотки, свидетельствующие о том, что адепты мало что поняли из моих рассуждений. А вот у Лонера опасно сузились глаза. «Интересно, кто внушил вам столь любопытные мысли, Невзун? Ваш отец? Дед? Или, может, наставник?» «Не только». Вежливо ушел от ответа я. «А вы готовы предоставить нам хотя бы одно доказательство своим выводам?» «Увы, мэтр Кром». Под напряженным взглядом мага я виновато развел руками. «К сожалению, пока мне не позволяет это сделать дар. Но как только он восстановится, я бы не отказался обсудить с вами эту волнующую тему». Бабах! Мои словесные излияния прервал взрыв и неслабая ударная волна, прижавшая меня к решетке. Конечно, спрятанный в кармане рассеиватель погасил большую часть взрывной волны, не позволив мне упасть или сильно пострадать. Однако ощущения были не из приятных. Впрочем, мое раздражение быстро прошло при виде ошеломленно хлюпающего глазами сопляка, перед которым угасали выполнявшие свое предназначение защитные руны, и при виде искореженных, частично расплавленных, изуродованных до неузнаваемости и источающих характерный запашок лотков, посреди которых вяло шевелилось нечто невообразимое, вы когда-нибудь видели, что бывает при грубой ошибке в поднимающем заклинании? Ну, тогда вы, вероятно, поймете, почему мой едва зародившийся гнев сменился неуместным весельем. Честно говоря, давно не встречал столько нелепостей в одном заклинании и не сталкивался со столь вопиющим легкомыслием, как отсутствие подготовки к практическому занятию по некромантии. Хорошо хоть, что в результате у нас не случился такой же конфуз, как с Верией, хотя и то, что получилось у Денора, не внушало особого оптимизма. Собственно, я так и не понял, что именно он сделал и как умудрился замкнуть заклинание сразу на два объекта. Но на практических занятиях по некромантии чего только не случается. Так что я не особенно удивился, узрев на столе слабо шевеляющуюся руку-ногу, которая каким-то чудом не только сплавилась из двух совершенно разных конечностей в единое целое, но еще и ожила на радость присутствующим. Позабыв о Лонере, я отстранил потрясенно застывшего адепта и с любопытством склонился над его творением. Неопределенно хмыкнул, разглядев кривой шов в том месте, где женское плечо аккуратно переходило в волосатое мужское бедро. Подивился тому, что, несмотря на всю нелепость происходящего, заклинание оказалось рабочим. Оценил по достоинству получившийся парадокс. Покачал головой, когда изящные пальчики вдруг сложились в неприличную фигуру, и поспешно отпрянул. Когда это чудо согнулось в колени, бодро подпрыгнуло на лотке и приняло вертикальное положение. «Надо же!» – неподдельно удивился я, разглядывая получившееся нечто. «Оно еще и соображает. Не пойму, правда, каким местом. Но тем не менее». «Что это?» – жалобно прошептал незадачливый юнец, расширенными глазами, глядя на замершую на столе руку-ногу. «Откуда это? Я же совсем не это хотел!» «Молодец!» Я одобряюще хлопнул его по спине, невольно подтолкнув к непонятному созданию. «Первый раз вижу такой неожиданный результат от простого заклинания, так что тебе есть чем гордиться!» Денора попятился от стола, где по металлической столешнице нервно постукивала пальцами мужская нога, а над ней зловеще шевелилась посиневшая женская кисть. «Жуть какая!» «Согласен», усмехнулся я, на всякий случай не приближаясь к этому чудику. «Интересно, оно признает тебя за хозяина?» «За кого?» Звучно икнул парень. «Это же ты ее или его поднял? Ну вот, теперь попробуй обуздать эту штуку и подчинить своей воле. Иначе в скором времени она себя осознает и начнет на нас охоту. Хочешь быть задушенным этими милыми пальчиками? Или тебе больше по душе смачный пинок под зад?» Адепт посерел, когда нога одним прыжком поменяла положение, а женские пальчики сложились в обвиняющий перст, упирающийся в грудь юного некроманта и словно требующий от него ответа за содеянное. «Мама!» – прошептал мальчишка, отступая к решетке. «Откуда же мне знать, как этим управлять?» «Ты что, управляющее заклинание не наложил?» – удивился я. «Забыл!» «Здорово!» – невольно восхитился я, проверив нежить на предмет управляющих уз и убедившись, что пацан действительно облажался. Рука-нога в это время напружинилась и, вполне освоившись новым способом передвижения, ловко перепрыгнула на край стола, возле которого стоял стеллаж с инструментами, после чего уверенно наклонилась, подобрала лежащий там скальпель и снова выпрямилась. «Потрясающе! Денора, ты слышишь? Мы с тобой заперты в клетке с совершенно неуправляемой нежитью, единственным достоинством которой является отсутствие мозгов». И без того перепуганный мальчишка клацнул зубами. «Я же не знал!» «И я не знал, иначе отказался бы от сомнительного удовольствия прикрывать тебе спину». «И что теперь?» Совсем уж тихо спросил юный неуч, глядя на меня щенячьими, полными отчаяния глазами. Я заметил, что нежить снова согнулась в колени и чуть не хихикнул от невозможности всего происходящего. «Как что? Бежим!» После чего сорвался с места первым и, ухватив за руку ничего не соображающего малолетку, кинулся прочь, чтобы между нами и нежитью оказался тяжелый металлический стол. Несколько драгоценных минут этот нехитрый маневр нам подарил. Я даже успел задуматься, каким образом нежить ориентируется в пространстве, но так и не понял. Глаз нет, мозгов тем более. Не говоря уж о обонянии, органе равновесия и прочей дребедени, которая у руки ноги полностью отсутствовала. Тем не менее, это не помешало ей пропрыгать вдоль стола следом за нами и шустро развернуться, когда мы благоразумно поменяли диспозицию. «Лезь наверх!» – велел я растерявшемуся мальчишке, когда рука-нога ненадолго остановилась. «Лезь! Кому сказал? Вдруг эта мерзость снизу проползти надумает?» «А ты?» Денора не кстати замешкался. Я буквально впихнул его на стол, очень надеясь, что запрыгнуть обратно у нежити не хватит сил, после чего отбежал в сторону, наклонился, чтобы лучше видеть волосатую ножищу, и, обнаружив ее в опасной близости, негромко позвал. «Цыпа-цыпа-цыпа! Ах да, у тебя же нет ушей! Тогда...» Я громко топнул по полу каблуком. «Ну-ка ко мне! Сейчас я тебя на кусочки порежу!» Придуманная на ходу тактика дала на удивление положительные результаты. Почувствовав вибрацию, рука-нога проворно развернулась и целеустремленно попрыгала в мою сторону. Наверное, размеренно скачущий вдоль столешницы скальпель выглядел угрожающе, но я почему-то снова развеселился, и лишь когда сжавшийся в комок мальчишка подозрительно всхлипнул и заставил себя настроиться на серьезный лад и погрозил ему кулаком: «Стой на месте!» — после этого он умолк, испуганными глазами провожая свое творение, а я, стараясь топать погромче, отбежал в противоположный угол клетки и, продолжая нетерпеливо постукивать каблуком по полу, снова позвал: «Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа». «Цыпа? Да где ж ты застряла, дурында безголовая?» Рука-нога не заставила себя ждать. Как только до нее дошло, что ориентироваться можно на ощупь, она весьма бодро попрыгала ко мне, смешно тряся скальпелем и угрожающе ощетинившись волосками. При этом равновесие она держала на удивление ловко, двигалась быстро, а уж настроена оказалась столь решительно, что меня снова разобрал смех. «Ути-пуси, моя хорошая!» Рука-нога вдруг настороженно замерла. «Иди ко мне, милая!» — заворковал я, как в свое время с умертвиями Невзуна. И даже присел на корточки, всем видом показывая, что я безобидный, очень смирный, и вообще, меня не надо бояться. «Иди ко мне, красивая! Сейчас дядя Гераш тебя вырубит, волосенки тебе все выщиплет, а потом ножичком-то как пощекочет!» Она неуверенно подпрыгнула и перехватила поудобнее скальпель. «Сообразительная, надо же! Иди, красавица, ну же!» — засюсюкал я, когда она все-таки сдвинулась с места. «Вот так, скорее, еще! Ох, да чего ж ты нелепа в своем уродстве! Честное слово, только ребенок мог додуматься до такого дикого сочетания и воплотить эту бредовую идею в жизнь. Эй, мелкий, тебе кошмары часто снятся?» «Чего?» — растерянно промямлил юный мэтр. «Нет». «Теперь будут», — ласково пообещал ему я и, дождавшись, когда нежить наконец приблизится, проворно юркнул в сторону, ребром ладони ударив по изящному запястью, а затем, ловко подхватив выпавший скальпель: «Ну-ка не шали, милая, сейчас я буду набрасывать на тебя управляющее заклинание». Нежить словно поняла мои слова, вдруг сложила пальцы в наглую фигу и, оставшись без оружия, попыталась дать дёру. Но я был начеку, вовремя поставил ей подножку, повалил на пол, а потом уверенно придавил мерзавку коленом, нижнюю, разумеется, ее половину. Обращаться подобным образом с частью женского тела мне не позволяло воспитание, тем более, что эта тварь была уже не опасна. «Ну-ка лежи спокойно», — строго велел я, подыскивая в памяти подходящее заклинание. Рука-нога дернулась еще яростней, заскребла пальцами пол. А поняв, что усилий недостаточно, недавняя фига вдруг сложилась в совсем уж неприличную фигуру, при виде которой я сокрушенно покачал головой. Вот что значит женское упрямство. Наглядный пример того, что даже после смерти эти милые создания норовят нами управлять. «Эй, мелкий, ты с прошлого урока что-нибудь помнишь?» Мальчишка опасливо на меня покосился. «Ну, кое-что». «Заклинание упокоения воспроизведешь по памяти?» «Наверное. А зачем?» Я поднял на него удивленный взгляд. «Ты что, дурак? Или готов попробовать накинуть на это создание поводок? Впрочем, даже если и так, я не совсем понял, на кой тебе сдалось это нечто? Толку с него?» Парнишка покраснел и, косясь на бурно сопротивляющуюся нежить, осторожно слез со стола. «Сейчас, только охранный круг нарисую». «Молодец, догадался, но давай быстрее. У меня скоро нога затечет удерживать эту гадость». Денорас похватился и, бухнувшись на колени, кинулся рисовать вокруг меня защитные руны, не замечая, как вытирает штанами не самый чистый пол. Действовал на этот раз увереннее, чем поначалу. Нигде, что удивительно, не ошибся. Так что очень скоро я смог с облегчением отойти и брезгливо отпихнуть от себя лихорадочно сокращающуюся мерзость. «Заклинание тебе подсказать?» — невинным тоном осведомился я у шмыгнувшего носом парнишки. Тот насупился, стрельнул глазами по сторонам, чувствуя на себе многочисленные взгляды сокурсников и уже предполагая кучу грядущих насмешек, которые просыплются на его голову сразу, как только закончится урок. Явно заколебался, а потом неожиданно кивнул. «Давай, вдруг я плохо выучил». Я коротко продиктовал нужную формулу, потом отошел в сторонку и, проследив за сосредоточенно рисующим в воздухе нужный узор мальчишкой, удовлетворенно кивнул. На этот раз он действовал абсолютно правильно. «Готово!» Выдохнул Денора, затянув последний узел и подвергая дергающуюся нежить несложному процессу уничтожения. В результате нелепое сознание снова распалось на две конечности, после чего побурело, посерело, ослабло и, наконец, затихло. Я одобрительно хмыкнул. «Молодец! Что еще нужно сделать после работы с низшей нежитью?» «Проверить окружающий фон?» – осторожно предположил малолетка. «Точно! Формула Лейкоба подойдет?» «Вполне», — одобрительно кивнул я. «В тот раз, если ты заметил, Верия пользовалась расширенной версией, но нам хватит и короткого варианта. Знаешь его?» «Конечно», — несмело улыбнулся паренек. «Только можно я сам?» Я демонстративно отошел и ни слова не проронил, когда мелкий тщательно зачистил пространство и даже проверил фон в аудитории, чтобы больше не допустить ни единой ошибки. «Спасибо», – тихо поблагодарил мальчик, когда снаружи загремели цепи, а клетка, повинуясь знаку учителя, начала натужно подниматься. «Один я бы не справился». Я пожал плечами. «Сейчас, может, и нет, но скоро такие мелочи перестанут тебя тревожить». «Разве это мелочи?» – застыл на месте Денора. «Конечно», – невозмутимо отозвался я, обходя его как стол. «Здесь тебе ничего не угрожало. Но на кладбище, где клетки уже не будет, твоя жизнь станет зависеть лишь от того, правильно ли ты выучил урок. Расшифровывать надо?» «Нет», — еще тише отозвался паренек, опуская глаза. «Я все понял». «Хорошо. Очень на это надеюсь». Перехватив внимательный взгляд Лонера, я умолк и поспешил спрыгнуть с кафедры. В полном молчании прошел до своей парты. Плюхнулся на жесткую скамью. Недвусмысленно отгородился от двери и пухлой сумкой. И, поставив локти на стол, опустил на скрещенные пальцы подбородок. Все, больше никаких благородных деяний и нравоучений. А то что-то я сегодня разошелся. «Гераш, ты чего?» — обиженно прошептала девочка, толкнув локтем меня в бок. «Обиделся?» Я повернул голову и уставился на нее немигающим взглядом. «А есть за что?» Она осеклась, явно припомнив недавние события, и вздрогнула, после чего резко отвернулась и больше не проронила ни единого слова. «Вот и отлично! А то-то у меня опять нехорошее предчувствие появилось». Я тоже отвернулся, еще не решив, как поступить с маленькой обманщицей, но при этом считая, что наказать ее следует непременно, и только поэтому успел заметить, как за спиной ничего не подозревающего Лонера прямо из воздуха выступают четыре фигуры в длинных черных плащах, мрачные, молчаливые, смертельно опасные. Мельком оглядев застывший зал, они целеустремленно шагнули к ничего не подозревающему мэтру и, проигнорировав пронесшуюся по залу шепот, тихо прошелестели: «Вот и свиделись, Кром. Даже 100 лет не прошло. Надеемся, ты, спрятавшись за этими стенами, не забыл о своем долге и не решил, что отдавать его не придется». Некромант вздрогнул от неожиданности и застыл, когда к его горлу недвусмысленно прикоснулось лезвие ножа, а потом неожиданно улыбнулся. «Я ждал вас, Только не думал, что встреча случится в столь неудобное время. Встречи случаются тогда, когда это уготовано провидению. Сухо ответил стоящий чуть впереди Насм. Рад за него, но на этот раз я не могу согласиться с его выбором. У меня еще урок не закончен. Насм усмехнулись, а я ошеломленно моргнул и машинально потянулся в карман за накопителем. Демон, да что тут происходит? Хорошо, заканчивай. Неожиданно разрешил убийца, убирая от шеи мага лезвие. У тебя есть ровно полчаса, а потом мы вернемся. Буду ждать. Невозмутимо кивнул старый мэтр, даже не обернувшись. Потом совершенно спокойно обвел глазами застывшую аудиторию и неестественно ровным тоном добавил. Итак, продолжим. Кто может мне назвать ошибки, допущенные вашим коллегой при создании упокающего заклинания?